Это был дом Софьи Николаевны Зелинской, преподавательницы женской гимназии, очень образованной и умной женщины. У нее собирался весь цвет интеллигенции Киева. Мужем ее был Луначарский, брат Анатолия Васильевича Луначарского. Софья Николаевна приняла во мне дружеское участие. Меня подкармливали в этом доме, а впоследствии на даче оставляли даже жить. Многому я научился там. Зелинская была женщина с большим литературным вкусом. Ее влияние удержало меня от чрезмерного упоения собственными дешевыми успехами. Во мне развивалось настоящее серьезное отношение к литературе, вырабатывался вкус к настоящей поэзии, вырабатывалось чувство меры, в частности, очень важное чувство. Неизвестно, что бы вышло из меня, если бы не этот уютный и милый дом, где всегда было тепло, где вечерами на столе уютно кипел самовар и подавались к чаю бутерброды с холодными котлетами и колбасой. В ее доме бывало много интересных людей: поэты Кузьмин, Владимир Эльснер и Бенедикт Лившиц, художники Александр Осьмеркин, Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Золотаревский и другие, имена которых я уже забыл, и, главное, много талантливой молодежи. В доме у Софьи Николаевны я встретил молодого киевского доцента Александра Брониславовича Селихановича, добрейшего и благороднейшего человека, прекрасно образованного, умного и начитанного, который, сразу оценив мои способности и видя безвыходность моего положения, взял меня к себе в свою, правда, холодную, нетопленную комнату на Печерске, где он жил с братом, у него я и ночевал. Это все же было теплее, чем в беседке. У него была большая библиотека, из которой, должен сознаться, я потаскал немало книг. Книги эти я продавал на толкучке. Есть-то ведь надо было. Возможно, что он догадывался о хищениях, но со свойственной ему деликатностью душевной и виду не подавал. Через много лет, вернувшись на родину, я встретился с ним в Пятигорске. Он профессор и преподает в одном из институтов, а мне до сих пор стыдно смотреть ему в глаза. Я все время был в кругу поэтов, художников, актеров, журналистов. Может быть, у меня глаза разбегались, но все никак не мог решить, кем хочу стать. То ли поэтом, то ли актером, то ли писателем. Купив на Подоле на толкучке подержанный фраг, я с утра до ночи ходил в нем к изумлению окружающих. Вел себя я вообще довольно странно. Выработав какую-то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьезных вопросов, которые задавали мне друзья и ставила передо мной жизнь. Не имея перед собой никакой определенной цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавлял еще и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал, и в скором времени прослыл оригиналом. Но пока я играл роль молодого гения и непонятой натуры, ум мой неустанно и машинально искал выхода. Мы, богема, собирались в подвале в маленьком кабачке под городской думой, где торговали дешевым вином и сыром, и горячо спорили по целым дням, ничего фактически не делая и ничем не занимаясь. Я просиживал там дни и ночи, долговязый, презрительный и надменный, во фраке, всегда с живым цветком в петлице, снобирующий все и вся. Я эпатировал буржуа. Киев был полон молодых красивых девушек, и я влюблялся то в одну, то в другую. Познакомившись со мной, эти девушки до какой-то степени подпадали под мое дурное влияние. Тогда перепуганные родители, до которых доходили тревожные слухи, приезжали за ними в Киев и, вырвав своих дочерей из-под моего демонического воздействия, увозили домой в какой-нибудь Могилев или Бердичев. Когда у тетушки Марьи Степановны родились дети, Сережа, а потом Алеша, она стала мягче и добрее. Дети, а главное, собственные, как-то переменили ее характер. И ко мне она стала относиться лучше. Я уже не жил у нее, как прежде. Но иногда все-таки, когда было трудно, поселялся у нее в доме на время. Мое место заняла Кинька, дочь Лидии Степанны, которая умерла к тому времени.